Прошло еще 3 года, многое изменилось. Окон писали в части первой, все переженились. Но подросло новое поколение, и они жаждут хайпа, они хотят хайпа. Хайпа, хайпа. Что с того начнем, что был проглочен крепыш? Из-за парты сели с нами пара десятков новых лиц. Пиара любой ценой хочет каждая ученица. Стали забываться теги, верни держеку. Давай мотать круги на третьем этаже. Смотри, вокруг модели, визажисты, театралы, вейперы. Также неожиданно возник кубанский хор. А химик как заслуженный артист СССР. Русский вальс, наша любовь, благослови. Кто в субботу в столовую через окно проникает ловко? Половина десяток встретили это странное лето с условкой. Если из-за любви тиханул, что выбить двери стекла. Наш спортсмен и предпочитает шахматы шашлыков. Кто у кого ТД, кто с кем на версус, кому симпатичен, с кем танцуешь вальс, так много мучает вопросов. Кто на все заставки ставит Навального? Толком кто не учился на УГЭ, высоковальник. Хайпа, хайпа, все хотят. Хайпа, хайпа. Бывшие выпускники в школу возвращаются. По трансляциям ученики прикалываются. Стикеры, стикеры, надо больше стикеров. Выборы, выборы, кандидаты, лидеры. Кто не знает все еще про веб-образование? Осенью ждет новая система школьного питания. Люди уходят и приходят каждый год. Школу поглощают медленно стандарты в ГОС. Никому не надо вставать 4:20, потому что мы ложимся спать только в 5. За девушку друга просто грех не подраться. В рубке побывали ровно 5 минут назад. Хайпа, хайпа, все хотят.